Вопрос. Авва Антоний сказал: «Если подвязаемся подвигом добрым, должно нам крепко бояться и крайне смиряться пред Богом, чтобы Он, ведающий немощь нашу, покрывал нас десницей Своей и хранил. Ибо если вознесемся гордостью, Он снимет покров Свой с нас, и мы погибнем». Какой смысл этого изречения блаженного? Ответ. Смиряться должны мы всегда, как во время теснот, скорбей и брани, так и во время мира и покоя от брани. Во всякое время имеем мы нужду в смирении, так как оно во время брани доставляет нам помощь и придает силы к поднятию тягости и терпения, а во время мира и покоя от брани защищает нас от гордости и удерживает от падений. Также по причине разленения нашего и пленяющего нас Бога забвения должны мы смиряться, ибо очевидно здесь немощь наша сама собой поведет к смирению и заставит отгонять всякую гордость. Бог не хочет, чтобы мы всегда находились в опасностях и тревогах, но по Своей благости и человеколюбию покрывает нас и прекращает брани страстей и свирепость демонов. Итак, если мы во время брани и подвига прибегаем к смирению ради опасности и затруднения, а во время спокойствия и безопасности от брани забываем Бога и возносимся гордостью, то Он без сомнения снимет с нас покров Свой, и мы погибнем в разорении и отчаянии. Почему нет времени, в которое не было бы нам потребно смирение, так как во всяком месте и во всех действиях мы все, конечно, имеем в нем нужду? Вопрос. Некто из старцев молил Бога показать ему всех отцов, и ему дано было видеть их всех, кроме Аввы Антония. Тот, кто показал ему их, сказал: «Где Бог, там Авва Антоний». Как видел он всех отцов и почему не видел Аввы Антония? Ответ. Или ум старца был восхищен в рай и видел там отцов, или сами отцы пришли к нему, или ангел показал ему их посредством видения. Авва же Антоний не был им виден по двум причинам: для показания великости славы святого Аввы Антония и для того, чтобы смирить старца того, дабы не превознесся он гордостью, что видел всех отцов. Ибо, исполняя его прошение, Бог этим видением отцов обязывал его подражать им, а что не удостоен он видеть святого Антония, этим внушалось, что старец не имеет столько сил, чтобы подражать ему, чем давалось ему побуждение подавлять гордость и смиряться. Вопрос. Пришел однажды Авва Амон, девственник, к Авве Антонию и сказал ему: «Вижу, что я имею больше дел, нежели ты. Каким же образом имя твое больше славится между людьми, чем мое?» Святой Антоний ответил ему: «Это от того, что я люблю Бога больше, нежели ты». С каким намерением это сказано? Ответ. Не Авва Амон не хвалился своими делами, не Авва Антоний своей любовью, но намерение слов их было таково: как эти святые были первыми учредителями чина монашеского и начинателями пустынножительства, то они имели в виду обоюдным согласием утвердить и всем монахам показать, что внутренний строй ума превосходнее телесных подвигов. Ибо сей внутренний строй ума направляет и восторгает душу монаха к совершеннейшей любви к Богу, делающей его достойным видений и откровений славы Божией. Телесные подвиги освобождают монаха от страстей телесных, утверждают в добродетелях, силу ему подают к отгнанию похоти и телу доставляют чистоту. А подвиг ума вооружает душу против демонов и помыслов ими всеваемых и доставляет чистоту сердца, которое крепость получает от любви и делается достойным того, чтобы им правил дух. Не всякого преуспевающего в добродетелях и любящего Господа славе нужно распространяться между людьми. Ибо вот Ава Павел, начало пустынножителей и перворожденный из монахов, которого Ава Антоний называл иногда пророком Ильей, иногда Иоанном Крестителем, иногда апостолом Павлом, пока жив был, немало не был известен между людьми. Но, как я уже сказал, те оба отца хотели взаимно утвердить и нас научить, какой чин подвижничества превосходнее другого, телесный или духовный, состоящий во внутренней, сокровенной брани ума, в непрестанной молитве и богомыслии, которые, достигши совершенства, возвышают ум монаха в духовный строй, состоящий в духовной молитве, в удивлении Богу, в созерцании Его и в явлении славы Господа нашего Бога, коему хвала во веки веков. Аминь. Вопрос. Святой Ава Антоний сказал, что Бог не попускает дьяволу наводить сильные брани народ сей, потому что он немощен. Как это так? Ответ. Бог жалеет род сей, не попускает быть ему слишком теснимому от дьявола, так как у нас недостаточный жар любви к Богу и ревность о добрых делах. Итак, дьявол слабее нападает на нас по причине нашей слабости и разленения. Вопрос. Что значат следующие слова Авы Антония? Если бы мельник не закрывал глаза мула, то он ничего не мог бы приобрести, ибо мул падал бы от кружения головы, и работа прекращалась. Подобно сему и мы бываем покрываемы по божественному устроению, ибо и мы вначале делаем добро, не видя его, чтобы не стали мы считать себя блаженными и не погибли потому труды наши. Почему иногда впадаем в срамные помышления, чтобы, видя их, укоряли самих себя? Эти-то срамные помышления и суть прикрытия небольшого добра, которое делаем, так как человек, который укоряет себя, не потеряет награды своей. Объясни нам, что есть полезного в этом изречении. Ответ. Не все святые удостаиваются видеть видение. Они не видят даже добра, которое делают, и уготованных им обетований, хотя они преисполнены благих дел и добродетелей. Не потому так, чтобы Бог не радовался их добродетелям и не утешался их добрыми делами. Чтобы Всеблагой умалил нечто от награды, уготованной добрым, да не будет. Но это делает он для того, чтобы добродетельные люди не возносили с гордостью, и чтобы через то совсем не погибла цена их добродетели, чтобы не лишились они уготованных им благ и не сделались чуждыми благодати Божией. Почему, хотя за то, что они добрые судделатели и прилежат добродетелям, Бог хранит их, попускает, однако же, иногда, что демоны посмеиваются над ними, всевают в них срамные помыслы или наводят страх, или наносят раны, чтобы знали они немощь свою и всегда были осторожны и опасливы, ибо пока остаются они в мире сем, жизнь их изменчива и превратна. Но как помышление о благе, которое уготовано им за добрые дела, поддерживает в них ревность к постоянному доброделанию для получения его, так сознание своих недостатков и своей немощи отклоняет их от гордости и делает то, что они готовы бывают на всякий род смирения и всячески опасаются, как бы не потерять свои добродетели в то время, когда имеют получить сугубую радость от Господа нашего Иисуса Христа в бесконечном Царстве Небесном.